Глава 25. Angels Like You. Майли Сайрус. Ты не виноват, что я все порчу, и нет твоей вины в том, что я не могу стать всем тем, что тебе так нужно. Мужские голоса рассеивают туман между нами. Я первая делаю шаг назад, получая недовольный взгляд от Райана. Могу поспорить на все пирожки моей бабушки с курицей в сливочном соусе, грибами и сыром, которые уйдут в твой желудок, если окажусь неправ, что черные каблуки принадлежат стервозной девушке из клуба. Голос знаком мне. Если не ошибаюсь, парня звали Гарри, но сейчас он утратил все нотки тьмы и звучит беззаботно. Я никогда не ошибаюсь. Все пространство вокруг было наэлектризовано из-за них. Ты бы тоже это заметил, если бы не был увлечен своим милым ангелочком. Смешок вырывается наружу. Сейчас этот клоун звучит намного приятнее, чем в клубе. Поднимая глаза на Райана, вижу все еще злой и недовольный взгляд. Он определенно не хотел, чтобы нас прервали. Страх бурлит внутри от представлений, что произошло бы, не появись здесь его друзья. Мои рассуждения идут только логическим путем. Райан никогда не позволит девушке подойти слишком близко и зайти в его дом из-за недоверия ко всему живому. Даже если это и произойдет, то за этим стоит какая-то цель. Голос Алекса, блондина, заинтересованного в Мелани, звучит холодно и с нотками серьезности. Еще в нашу первую встречу я поняла, он закрытый и холодный мужчина, предпочитающий не обращать внимания на мир вокруг. Судя по всему, Алекс обращает внимание только на то, что его действительно интересует. Но слова о цели заставили мои стены собраться обратно по кирпичикам, которые разломал Райан. Я вопросительно смотрю на мужчину, и он никак не реагирует на слова друга, не подтверждая и не опровергая. «Какую цель ты преследуешь?» Холод в моем голосе ломает маску безразличия на его лице. Мужчина открывает рот, собираясь что-то сказать, но настойчивый стук в дверь не дает ему этого сделать. «Открывайте, голубки, я знаю, что вы там», — весело говорит Гарри, не переставая тарабанить в дверь. Райан с разочарованным рычанием направляется к двери, открывая ее с резкостью, из-за чего дерево несчастно скрипит. Гарри практически залетает в комнату с озорным блеском, рассматривая мое тело и виднеющиеся татуировки. Алекс неторопливо заходит следом, здороваясь рукопожатием с Райаном. Второй слишком долго держит его руку, наверняка специально крепко сжимая за то, что побеспокоили нас. Смотря на меня, Алекс здоровается легким кивком, но я вижу вопросы, крутящиеся в его холодных глазах. Он тоже думает о цели друга. Осознание, что я могу быть для него просто очередной целью, приносит неприятную тяжесть в область груди. Надежда, которая все еще была во мне до этого момента, медленно тухнет. «Ты ведь хотела этого, Ребекка?» «Да, я хотела быть свободной от Райана, но желание — это одно, особенно когда твои желания — это попытки обмануть саму себя. То, чего я желаю, недостижимо для меня, и это прискорбно признавать. Еще прискорбнее то, что я все еще хочу этого после всего, после урока, который должна была усвоить. Но, видимо, мне нужен был еще один опыт, чтобы, наконец, вычеркнуть мужчин из своей жизни. Пирожки моей чудесной бабушки остаются только для моего желудка». В подтверждение слов Гарри с довольной улыбкой ласкает свой живот, напрягая мышцы под белой футболкой, привлекая мой взгляд. Самоуверенный, заносчивый засранец. «Убирайтесь к черту из комнаты! Через пару минут я к вам спущусь!» Торопливое рычание в голосе Райана задевает каждую нервную клеточку моего тела. Он силой выталкивает Гарри, который рассматривал мое тело, за воротник из комнаты. Алекс без вопросов выходит первым, не обращая внимания на окружающих. Дверь с громким звуком захлопывается, пугая меня. Всем телом вздрагиваю от неожиданности, мысленно проклиная его вспыльчивую натуру. Тяжело дыша, Райан направляется к шкафу, силой распахивая дверцы и начиная копаться в куче вещей. Через пару секунд в мою сторону летят спортивные штаны. Я успеваю их перехватить, прежде чем они бы угодили мне в лицо. «Надень спортивные штаны и спускайся завтракать». «Зачем мне их надевать?» Я знаю ответ на этот вопрос, но все же хочу вывести эту эмоцию Райана наружу. Он сокращает расстояние между нами, хватая меня за затылок, сталкивая наши тела. Мое сердце подскакивает к горлу. Затылок – одно из тех мест моего тела, которое я не разрешаю трогать мужчинам. Эта часть вызывает слишком много неприятных воспоминаний. Райан не будет исключением, он не прикоснется к тем частям меня, которые под запретом, не спросив разрешения. Я вырываюсь из его хватки, отталкивая силой, которую обрела за все годы тренировок. За все время ни разу не использовала ее против него, стараясь скрыть эту часть. Но я не могу себя контролировать, когда касаются уязвимых мест. Райан криво улыбается, но не предпринимает попыток снова прикоснуться ко мне. «Потому что мне ненавистно видеть, как другие мужчины разглядывают твое тело». Слова Райана удовлетворяют мое женское нутро, но настороженность никуда не ушла. Я не забыла о словах Алекса. «Я могу быть всего лишь очередной целью и ничем больше». Молча киваю на его ответ, начиная натягивать спортивные штаны. Райан на секунду застывает, видя татуировки на внутренней стороне ног. Тонкие ветви сакуры перекрывают шрамы от ножа Маркуса. Татуировка не полностью черная. В последнее мгновение, когда я набивала ее, решила сделать цветы сакуры розовыми, как и в жизни, чтобы выглядело более правдоподобно. Меня отговаривали, ведь татуировка с цветом быстро надоест и может вызвать аллергическую реакцию. И несмотря на все слова мастера, она мне не надоела. Когда штаны оказываются на мне, мужчина не смотрит больше в мою сторону и покидает комнату, оставляя одну. Тяжело вздыхаю, пытаясь взять дыхание и сердце под контроль. Перемены настроения этого мужчины когда-нибудь доведут меня до его избиения. Выкинув Райана из головы, обращаю внимание на свой внешний вид. Спортивки слишком велики, поэтому приходится обвязать штаны сзади резинкой для волос, чтобы они не спадали во время ходьбы. Так, одежда есть, теперь нужно и лицо привести в порядок. Я замечаю одну дверь в этой комнате. По моим предположениям, это должна быть ванная комната. Открывая ее, подтверждаю свою догадку. Быстро умывшись и почистив зубы запасной щеткой, которую нашла в одном из шкафчиков, спускаюсь на кухню. С последнего моего появления в этом доме ничего не изменилось, кроме того, что мы с Райаном оказались в одной постели. Шум голосов доносится из кухни. Запах жареной еды сводит желудок в жалобном урчании. Но я останавливаюсь на последней ступени, желая подслушать их разговор. Знаю, что это нарушение личных границ, но я не доверяю людям. Лучше я узнаю их тайны сейчас, пока они не успели мне навредить. «Неужели эта девушка растопила твое сердце, стерев недоверие к этому миру настолько, что ты позволил ей войти в свое убежище?» Насмешливый голос принадлежит Гарри. Напрягаю слух еще немного, пытаясь лучше услышать их диалог. «Не лезь не в свое дело. Ребекка не твоя чертова игра. Ты не будешь втягивать ее в придуманный тобой хаос. Ясно?» Злой голос принадлежит Райану. В ответ он получает от друга только издевательский громкий смех. «Какую цель ты преследуешь, Райан?» «Это Алекс. Задерживаю дыхание, ожидая его ответа, боясь, чтобы он не причинил мне боль. Я была слишком глупа, позволив себе утонуть в этом мужчине, которого практически не знаю. Мои цели вас не касаются. Все происходящее останется между нами. Это личное, которым я не собираюсь делиться». Не знаю, как оценивать его ответ. Райан не отрицает, что преследует определенную цель. Не желая больше играть роль шпиона, захожу на кухню, прерывая разговор. Все трое обращают на меня внимание, рассматривают как инородный объект, который не должен здесь находиться. Желание сбежать усиливается с каждой секундой, но за все короткое время, проведенное с Райаном, знаю, что он не отпустит меня, пока не поем, и нет никакого смысла даже пытаться. Только сейчас до меня дошло, что Райан так много узнал обо мне за короткий промежуток времени. Но я... Я знаю только то, что вижу, его привычки, и не более. Мужчина не опустил свои стены рядом со мной, в то время как я была уязвима. Невзаимность слишком сильно бьет по мне. Я не успеваю скрыть боль на лице. Райан замечает эту реакцию, сжимая губы, будто догадался о моих мыслях. «Присаживайся». Его голос все еще не утратил нотки злости из-за прихода друзей, но я улавливаю легкую нежность, когда он обращается ко мне. Райан отодвигает стул рядом с собой, приглашая присесть. Не сопротивляясь, присаживаюсь на место, желая побыстрее покончить со всем и убраться подальше от навязчивого внимания. Мое настроение значительно ухудшилось после слов Алекса. Мне нужно откровенно поговорить с Райаном. Хочу удостовериться, что он заинтересован во мне так же, как и я в нем, что я не просто цель, которую он отбросит в сторону, как только достигнет. Меня внутренне передергивает. Я противоречу сама себе, находясь в иллюзии нормальной жизни. Какие отношения могут быть у меня с Райаном, когда я уйду после окончания своей миссии? Никаких. Между нами ничего не может быть, и я должна свыкнуться с этой мыслью. Отголоски старой Ребекки все чаще дают о себе знать, не являясь хорошим знаком. А я ведь так хотела стать прежней, но это всего лишь мечты. Реальность совсем другая. Если позволю себе быть той же девочкой, что и 3 года назад, весь план мести пойдет ко дну. Я не смогу совершить правосудие, руководствуясь милосердием. Мне нужна вся моя ненависть и желание уничтожить. Жжение отвлекает от мыслей. Я слишком сильно сжала руку в кулак, ногтями раздирая кожу. Я так запуталась в своих желаниях. В одно мгновение твержу себе одно, потом другое. Как мне найти себя? Как сделать правильный выбор и не ошибиться? Легкий голос привлекает внимание. Делаю равнодушное выражение лица, скрывая свою потерянность, обращая все внимание на него. «В прошлый раз наше общение началось с негативной ноты, поэтому предлагаю начать все сначала». Удивленно моргаю, смотря в сторону Гарри. Он совсем не похож на того парня, которого я в первый раз встретила в клубе. В его голосе доброта и честность. Я признаю тот факт, что он довольно милый при свете дня, особенно его разговоры о бабушке. В эту секунду меня осеняет, что в прошлый раз Райан отнес меня в гостевую комнату, но в эту ночь я оказалась в его спальне. «Почему?» Вопрос быстро появляется в голове, но также стремительно и исчезает. «Прекрати думать о нем, жалкая идиотка!» И снова легкий голос выводит меня из мыслей. «Гарри, покоритель женских сердец своей харизмой!» Не выдерживая моего молчания и удивленного взгляда, парень протягивает руку для рукопожатия. Я не сомневаюсь в том, что он покоритель сердец. Его ямочки и широкая улыбка притягивают. Шоколадные глаза сейчас горят весельем, но не тем, которое я видела в прошлый раз. Волосы находятся в неряшливом беспорядке, будто он не тратит время на расчесывание. Скорее всего, так и есть. На вид не дала бы ему больше 23 лет. Ребекка, покорительница правосудия. С улыбкой отвечаю на рукопожатие. Мои слова заставляют Райана напрячься. Без понятия, зачем использовала это слово, которое раскрывает мои мотивы. Оно вылетело само собой. И я не думаю, что они смогут понять, что именно я имела в виду. «Имеешь дела с законом?» Интересуется Алекс, не скрывая того, что вопрос был задан не просто так. Уверенно, они занимаются незаконными делами. Но пока не трогают невинных людей, им ничего не грозит. Закончила юридический, поэтому да, немного имею. Ложь легко слетает с языка. Я имею намного больше дел с законом. Райан с недоверием уставился в мою сторону, держа в руках две порции яичницы с грибами и курицей. Его глаза кричат о том, что он знает больше, чем я готова рассказать. Надеюсь, это всего лишь моя паранойя и недоверие к людям. Ему никак не узнать деталей моей жизни. Лиам хорошо почистил мою биографию и все личные данные в закрытом доступе. Но почему я никогда не пыталась найти больше информации о Райне, кроме тех мелких деталей, которые есть в интернете? «Потому что ты позволила себе доверять, совершила глупую ошибку». Легонько, не привлекая внимания, встряхиваю головой, отгоняя голоса в голове. Я не хочу сейчас их слушать, не хочу разбираться с Райаном и его целями. Позже я обязательно это сделаю. Гарри лезет в сумку, лежащую возле его ног. Как только он ее открывает, комнату сразу наполняет запах выпечки. Скорее всего, это пирожки, которые парень упоминал в споре с Алексом. Я никогда не ела подобной еды и не ощущала ее запаха, но он настолько вкусный, что мой желудок издает жалобный всхлип, который услышали мужчины, судя по их улыбкам. Хоть в пари победил я, но бабуля прибьет, если узнает, что я не накормил вас ее фирменными пирожками. Улыбка касается моих губ от теплоты, которой пропитан его голос, когда Гарри говорит о бабушке. Райан тем временем ставит перед нами тарелки с приготовленной едой. Моя грудь сжимается от осознания, что Адриан никогда не готовил мне, не уделял столько внимания, но я все равно была готова ради него упасть в бездну. «Ты сейчас идешь на глупые поступки ради мужчины», назойливо шепчут голоса. «Боже, когда они, наконец, замолкнут? Твоя бабушка имеет русские корни?» Не обращая внимания на свои мысли, задаю вопрос, который засел в голове, когда Гарри еще в первый раз упомянул о ней. Улыбка тронула его губы. Он поднимает взгляд на потолок, будто окунаясь в воспоминания. «Я понимаю, почему ты спрашиваешь. В Чикаго не любят подобную еду. Но нет, у моей бабушки нет русских корней. Ее мама была украинкой. Бабушка покинула родину в подростковом возрасте, но привычки и традиции родной страны никогда не забывала». «Я понимаю эти чувства. Где бы мы ни были, в какой бы стране ни находились, дом остается домом. Этого ничего не изменит. Когда я жила в Нью-Йорке, тоска по родному Чикаго съедала меня ежедневно. Там все было не то, не родное, чужое. Я ощущала себя незваным гостем. Я беру в руки один пирожок, пробуя его на вкус, и... Боже, это восхитительно! Это определенно нездоровая пища, но к черту здоровье, когда они так прекрасно ощущаются на вкус. Поблагодари свою бабушку от меня. Это восхитительно. В ответ Гарри дарит свою улыбку, приступая к еде. Правая сторона покалывает от внимания. Боковым зрением замечаю, что Райан смотрит на меня странным взглядом, настолько закрытым, что я не могу прочесть эмоции, бурлящие в глазах, напоминающих мне осенний лес. Следуя примеру остальных, приступаю к еде. В комнате наступает напряженное молчание. Присутствие каменного тела Райана рядом со мной делает его еще более неловким. «Через пару дней будет моя первая гонка после произошедшего. Я надеюсь, вы почтите ее своим присутствием». Нарушая молчание, спрашивает Гарри с нотками уязвимости в голосе. Вилка застывает в моих руках, подозрения закрадываются в голове. Но может, это все-таки ложная тревога? «Конечно». В один голос твердо отвечают мужчины. Алекс в знак поддержки сжимает плечо Гарри. «Где будет происходить гонка?» Мой вопрос заставляет Райана напрячься и бросить недовольный взгляд в мою сторону. «Что, черт возьми, не так с этим мужчиной?» «На трассе, где раньше был аэродром». Давлюсь куском омлета, который застревает в горле. Это слишком сильное совпадение, в которое я не могу поверить. Райан постукивает меня по спине, протягивая стакан с водой. Когда я все еще стучу кулаком по груди, не обращая на мужчину внимания, он поднимает мой подбородок, насильно заставляя делать глотки воды. Щеки краснеют от его действия, которое он позволил себе при всех. Слишком собственнический жест, словно я принадлежу ему. «Все хорошо?» Тихо спрашивает Райан, смотря мне в глаза. Отвечаю кивком, не в силах из-за шока нормально говорить. «Я так понимаю, Райан будет со спутницей? Тогда Алексу стоит взять с собой своего ангела». Вот и вернулся Гарри, которого я встретила в первый раз в клубе. Он бросает нам вызов, чтобы мы раскрыли то, что происходит между нами. Ему не повезло, что я умею играть в подобные игры после выхода к Беллы. «Не знаю. Он может идти с кем угодно. И, Алекс, подобные места вызывают у Мелани дискомфорт, поэтому сделай так, чтобы она чувствовала себя комфортно, если для тебя это важно». «Это важно для меня». Меня удивляет ответ, который Алекс дал мне без каких-либо колебаний. Я рада, что рядом с Мелани останется надежный человек, когда я уйду. Возможно, он именно тот, кто заполнит ее пустоту. Я посылаю Алексу благодарный взгляд, который он улавливает, отвечая легким кивком. Интерес загорается в его глазах. Уверенно, от него не ускользнула моя опека над Мелани. Но Алексу не нужно знать всех нюансов моих чувств по отношению к этой девушке. Заканчивая с едой, достаю телефон и набираю сообщение Лиаму с просьбой забрать меня. Он отвечает в ту же секунду, соглашаясь без лишних вопросов. Но я знаю, что он загрузит меня нравоучениями позже. Но это лучше, чем я позволю Райану отвезти меня домой и столкнуться со своей мягкой стороной. Я не смогу удержаться от вопросов, которые все еще тревожат меня. Мы никто друг другу, поэтому я не имею права устраивать сцен. Мне нужно остыть и уйти подальше от этого мужчины. Рядом с ним я только горю, не имея возможности контролировать себя, позволяя вырваться наружу тому, что предпочла бы закопать глубоко под землей. «Почему на столе нет ни единой тарелки с едой, содержащей в себе сахар?» Возмущение в голосе Гарри вызывает у меня улыбку. Мы все закончили есть, и Райан встал из-за стола, убирая за нами. Мое сердце сжимается при виде этой его стороны, заботливой, хозяйственной и семейной. Стороны, которая слишком сильно меня привлекает. Потому что я не помешан на этом дерьме, которое приведет тебя к сахарному диабету. Гарри слегка обиженно хмурит брови на ответ друга. Если он не выпускает наружу свой хаос, то больше становится похожим на скверного и непослушного ребенка. Я бы тоже не отказалась от сладкого. Райан оборачивается в мою сторону, смотря с легким удивлением. Скорее всего, он не ожидал, что я позволю своему внутреннему экстраверту открыться перед его друзьями. Но ничего не могу с собой поделать. Я давно не общалась с другими людьми без какой-либо необходимости. «Мой человек!» Гарри дает мне 5, и я хлопаю по его ладони, получая широкую улыбку в ответ. Я чувствую, что тоже улыбаюсь, не в силах устоять перед его весельем. «Она не твой человек!» Грозный голос звучит рядом со мной, и тяжелые руки опускаются на плечи, подчеркивая правдивость слов. Мое тело охватывает ступор. Почему Райан так сказал и к чему подобная ревность? Чтобы что? Еще больше запудрить мне мозги? Моя недоверчивая сторона никогда не даст мне спокойно верить людям. Может, это и к лучшему, но это также показатель того, что я никогда больше не смогу быть в отношениях. Ведь любые отношения без доверия ведут к провалу. Ты либо отдаешь эту часть себя, либо все заканчивается, так и не начавшись. «Кто этот парень?» Смеясь, Гарри указывает на Райана. «Я не узнаю своего босса и безжалостного боксера». «Заткнись, Гарри!» Злобно рявкает над моей головой Райан на друга, который, видимо, раскрыл то, что должно было оставаться тайной. Мои брови вздымаются вверх от удивления. Это очень лакомый кусочек для меня. Я еще больше начинаю упрекать себя в том, что ранее отказывалась от проверки биографии Райана. Вибрация моего телефона уведомляет о том, что Лиам приехал. Пора уходить. Руки Райана сильнее сжимают мои плечи, когда он видит сообщение Лиама. Он не имеет никакого права ревновать, как и я не заслуживаю того, чтобы он делился тем, для чего я ему нужна. Мне пора. Встаю с места, отталкивая руки Райана с плеч. Спасибо за завтрак. Он ничего не отвечает. Я чувствую бурлящую негативную энергию, почти жалея, что не позволила ему отвезти меня домой. Но так будет лучше для нас. До скорых встреч, Ребекка. С ухмылкой произносит Гарри, сканируя меня взглядом, который горит весельем. К его разочарованию, я не думаю, что наша встреча произойдет вновь, но держу язык за зубами. «Приглашение остается в силе. Я буду ждать тебя на моей гонке». «Ох, поверь, я буду там, но не для встречи». «Я провожу тебя». Райан хватает мою руку и ведет к выходу, не давая напоследок сказать его друзьям элементарного «пока». Алекс даже не пытается со мной попрощаться, смотря только в свой телефон и печатая сообщение. А вот Гарри провожает неотрывным взглядом. Этого весельчака определенно стоит опасаться. Его ухмылка скрывает тайны, и никакой сарказм не в силах этого скрыть. Не выдержав мрачного молчания со стороны Райана, пока мы идем к двери, я открываю рот, говоря первое, что приходит в голову. «Когда ты вернешь всю мою одежду? Я снова ухожу в твоей. С одной стороны, это выгодный обмен. Тебе мои вещи, а мне твои. Но не думаю, что мои платья налезут на тебя». Словесная рвота вырывается наружу. Я пытаюсь вызвать у него положительную реакцию и стереть злость, которая начинает нервировать. «Почему этот мужчина вообще меня беспокоит?» «Успокойся, Ребекка, и включи свою холодную сторону, пожалуйста». Мужчина отпускает мою руку, когда мы подходим к выходу, и, игнорируя пустоту внутри, которая появляется всегда, когда он перестает касаться меня, я натягиваю на себя туфли. Теперь я выгляжу совсем комично в спортивных мужских штанах, огромной футболке и на 11-сантиметровых каблуках. «Боишься, что Лиаму не понравится твой внешний вид?» Закатываю глаза на его вопрос, готовая ударить Райана чем-то тяжелым по голове. Его ревность не имеет никакого смысла, особенно к Лиаму. «Это не твое дело, Райан». Я поднимаю свой взгляд на него, сталкиваясь с холодной маской. Теперь он решил возвысить свои стены, которые, в принципе, и не опускал рядом со мной. Последняя мысль определенно сигнал, чтобы уйти. Не вынося холода и яда в его взгляде, открываю дверь и выхожу на улицу, короткое мгновение наслаждаясь свежим воздухом и природой вокруг. Но это наслаждение быстро заканчивается. Оборачиваясь назад, бросаю последний взгляд на Райана. Мужчина стоит в дверном проеме, буравя меня притягивающими глазами, которые потемнели от жестокости. «Я узнаю твою цель, Райан, и тогда все будет кончено».